Тогда следует прибегнуть к иному способу. Мы воспользуемся стратегическим вариантом метода последовательных приближений. Ступай и телеграфируй дракону, что ты готов отдать ему трон при условии, что он выполнит 3 математических действия, совсем простых. Король послал телеграмму, и дракон согласился, после чего король вернулся к машине. «Теперь», — молвила машина, — «скажи ему, каково первое действие, которое он должен выполнить. Пусть поделит себя на самого себя». И исполнил это указание король. Дракон поделил себя на себя самого, но поскольку в одном электродраконе содержится только один электродракон, дракон по-прежнему остался на Луне, и ничего не изменилось. «Ах, что ж ты наделала!» — вскричал король, вбегая в подземелье так быстро, что чуть не потерял туфли. «Дракон поделил себя на самого себя, но поскольку единожды един равно единице, ничего не изменилось!» «Не беда. Я сделал это намеренно. Это ложный маневр, отвлекающий внимание», — молвила машина. «Теперь предложи ему извлечь из себя корень». Король телеграфировал на Луну, и дракон принялся извлекать корень. Извлекал, пыхтел, трясся, скрежетал. Но, наконец, корень подался, и дракон извлек его из себя. Вернулся король к машине. «Дракон трещал, трясся, даже скрежетал. Извлек корень, но продолжает мне угрожать», — крикнул король еще с порога. «Что теперь делать? Цифру... То есть ваша ферромагнитность?» «Не печалься», — молвила машина. «Скажи ему теперь, чтобы он себя из самого себя вычел». Помчался король в опочивальню, послал телеграмму, и дракон принялся себя из самого себя вычитать. Сначала он вычел из себя хвост, потом лапы, потом туловище, и, наконец, увидев, что что-то не так, заколебался. Но, продолжая с разгона вычитать, он вычел из себя голову, и в результате остался ноль. То есть ничто. Не стало электродракона. «Нет больше электродракона!» — радостно воскликнул король, вбегая в подземелье. «И все благодаря тебе, старая цифрушечка! Благодаря... Эх, ты уже наработалась, ты заслужила отдых. Сейчас я тебя выключу». «Ну нет, мой дорогой», — ответила машина. «Я свое дело сделала, а ты хочешь меня выключить и уже не величаешь меня моей ферромагнитностью. Это очень скверно. Теперь я сама обращусь к дракону, мой милый, изгоню тебя из королевства и буду править получше тебя, потому что ты и так всегда просил моего совета по всем важнейшим вопросам. А значит, это я правила, а не ты». И со скрежетом и дребезжанием она стала обращаться в дракона. Уже огненные электрокогти вылезали у нее из боков, когда король, задыхаясь от ужаса, сбросил с ноги туфлю, прыгнул к машине и принялся бить по лампам, куда ни попало. Задребезжала, захрипела машина, сбилась ее программа, и из команды «электродракон» получилась команда «электродеготь». На глазах короля машина, похрипывая все тише и тише, превратилась в огромную глыбу черного, как смоль, электродегтя, которая потрескивала, пока не вытекло из нее голубыми искорками все электричество, и перед остолбеневшим палеандром не задымилась большая лужа дегтя. Вздохнул король с облегчением, надел туфлю и вернулся в парадную опочивальню. Однако с той поры король сильно переменился. Злоключения, которые он пережил, сделали его нрав менее воинственным, и до конца своих дней он забавлялся лишь цивильной кибернетикой. Военной же не касался вовсе.